Глава 32. Только недавно я мерзла от холода, дрожала от ледяного ветра, шагая по щиколотке в снегу, а вот уже ехала по пыльной степи, изнывая от жары. Сначала мы тряслись в душном водопаре, пока не достигли границ со степняками. Затем пересели в пыльные повозки. И все это происходило в обстановке строжайшей секретности. Никто не должен был знать, куда и зачем мы едем. Особенно глава рода Монрой. Хотя Питер и говорил, что это бесполезно. «У него везде свои глаза и уши», — уверенно произнес Светлый, говоря о моем дяде. «Он обязательно узнает о передвижениях наследника рода Хоторнов. Знаешь ты или нет, Хоторн, но за тобой всегда следят». «Догадываемся», — ответил вместо Конора Дик. «Секретность, с которой мы это делаем, еще больше привлечет его внимание. Глава захочет узнать, чем она вызвана. А присутствие Рин еще больше усилит подозрения». «Айрин!» — тут же вставила Мел. «Зови уже ее настоящим именем. Правда нам известна». «Нет, девушка не встала на мою сторону. Наоборот, мое настоящее имя должно было раз за разом напоминать Конору о предательстве и моей двуличности». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Рейн. «Мы сидели в душном купе Вазапара, все вместе. Между мной и Конором были стол и целая толпа друзей, но я все равно чувствовала его близость, как и он мою». «Не знаю. Но будьте готовы, что Финни с Монрой устроит нам какой-нибудь сюрприз», — откидываясь на спинку сиденья, ответил Питер. «Так это мы умеем. Каждый раз гадаем, что выкинет ваш глава», — рассмеялся Дик, который, как всегда, выглядел беззаботным и веселым. Мой взгляд зацепился за его шрам на лице. Его лечило светлое. Интересно, почему не сработало, и этот темный не получил светлой крови? И что за обстоятельства, на которые намекал глава Хоторнов? «Он не успеет нас остановить», — уверенно произнес Конор. «Степь мало поменялась за эти месяцы. Все тот же рыжий песок, жухлые кустарники и палящее солнце». В повозке, кроме меня и Питера, расположился Рейн. Дик, Мел и Конор ехали в другой. Рыжеволосый темный оказался самым лучшим охранником для нас. Он не язвил, не пытался спорить с нами, как Мел, но и не ерничал, и не флиртовал со мной, как Дик. Эти дни я почти не разговаривала с мужем, и тем более не оставалась с ним наедине. Конор продолжал избегать меня, а я ничего не могла с этим сделать. Время. Нужно было дать ему время. Тем более, что шаг навстречу был сделан. Конор больше не закрывался от меня, позволяя в полной мере оценить всю гамму чувств и эмоций. Но я так боялась, что у нас с ним практически не осталось этого самого времени. Еще неизвестно, чем закончится наше приключение с посланием Ориэль. «До башни осталось всего пара часов пути», — произнес Рейн, выглянув в окно. «Она уже видна на горизонте». Я кивнула и потянулась к фляжке. Страшно хотелось пить, а еще больше искупаться и смыть с себя эту пыль и грязь. «Как думаешь, что в этой шкатулке?» — вдруг спросил Питер. «Шкатулка осталась у Конора. Пытался ли он ее открыть без меня, я не знала. Питер до этого никогда не интересовался этой вещицей, и я не понимала, почему вдруг спросил, когда мы оказались в конце пути?» «Понятия не имею. Может, еще одна загадка?» «Далеко же она нас отправила за кусочком головоломки», — пробормотал Рейн. «Еще неизвестно, является ли эта башня той самой», — заметила я. «Уверен, что так и есть», — ответил Питер. «Но я до сих пор не могу понять, как это может помочь нам победить создание бездны». «Не знаю», — честно призналась ему, но Ориэль верила, что сможет. «Значит, и нам остается верить», — подытожил Рейн. «До башни мы добрались без приключений. Никаких серьезных вопросов наше появление у стражей не вызвало, но надеяться на то, что дядя забудет про нас, было рано. Я никак не могла объяснить эту тревогу, которая поселилась в сердце с того самого момента, как мы остановились у башни, словно темная тень нависла над нами. Причин для тревоги на самом деле было очень много. Здесь была Снежа, влюбленная в моего мужа и готовая стать его любовницей. А ведь я так и не узнала, чем закончились их отношения и закончились ли вообще. Кроме того, непонятно, что нас ждало после того, как мы разгадаем загадку Ориэль. Вдруг ничего не получится или получится, но станет только хуже. Непонятно и туманно было и наше будущее с Конором. Что будет, когда его отец узнает правду обо мне? Я очень сомневалась, что простит и поймет. С этими мыслями я и отправилась в свою комнату. Мне выделили ту самую, в которой я жила в прошлый свой приезд. Мы договорились с Конором, что сразу после обеда отправимся в подвал и будем искать секретный вход. Поэтому было время привести себя в порядок и хорошенько все обдумать. Приняв душ, я сидела у окна и методично расчесывала влажные волосы, когда раздался стук в дверь. Я думала, что это Питер, поэтому даже не оглянулась, а стоило. «Здравствуй, Айрин». Резко вскочив, я едва не опрокинула стул, на котором сидела, встречая гостя, которого увидеть здесь никак не ожидала. Нет, не дядя. Тиан. Старший сын Финиса Монре и мой двоюродный брат. Но если он здесь, то дядя все знает. «Что ты здесь делаешь?» Поднимаясь, сухо спросила я, стараясь при этом выглядеть спокойной и уверенной. Хотя, признаюсь, это было сложно. Появление двоюродного брата здесь и сейчас стало настоящим шоком. Теперь осталось только узнать причины, но я чего-то была уверена, что, какими бы они ни оказались, мне они точно не понравятся. «Ты оказалась весьма ловкой, особой», — медленно двигаясь в мою сторону, произнес Тиан. Уверена, братец хотел сказать совсем другое слово, но заменил его на более безобидное. «Значит, легкого разговора ждать не стоит. У меня были хорошие учителя. Я сжала рукой амулет, вызывая щит. Пусть Тиан видит, мне все равно. Когда дело касается собственной жизни и здоровья, играть в радушных родственников глупо и опасно». «Не боишься, что Хоторн узнает правду, Айрин?» Застыв в метре от меня, насмешливо спросил двоюродный брат. «Что милая и очаровательная простушка Лирин на самом деле его хитрая и изворотливая жена?» «Он уже знает», — ответила я, со злорадством наблюдая, как от досады скривилось его лицо. «Что, не ожидал такого?» «Надо же!» Выходит, отец вновь оказался прав. Не просто так этот темный рыскал по нашим землям и задавал вопросы. Выяснил все-таки правду. Что ж, может, это даже и к лучшему? И что? Хоторн тебя простил? А какое это имеет значение? Тут же нахмурилась я, проигнорировав его вопрос. Значит, нет. Широко оскалился Тиан, который сразу угадал причины моего враз испортившегося настроения. «Мужчины не прощают предательства, Айрин. Никто не прощает, и мы не простим». «И ты сюда явился ради этого? Рассказать мне, что помните о предательстве и не простите?» — насмешливо спросила я, размышляя о том, стоит ли позвать Конора. С одной стороны, под его защитой было бы спокойнее и надежнее, а с другой — надо же узнать, что хочет дядя. Ведь не просто так Финис Монрей прислал сюда своего сына. А я сомневалась, что в присутствии Конора Тиан будет таким разговорчивым. Выходит, придется разбираться самой. Ну, не попытается же он меня убить? Нет. Если бы ты знала, Как все эти годы мне хотелось поставить тебя на место, напомнить, кто ты такая, — прошипел брат. Всего лишь жалкая девчонка, которой не место на одном уровне с великими светлыми магами. Столько раз я был на волосок от того, чтобы содрать с твоего лица ликующую улыбку. Его красивое лицо исказилось от такой ненависти, что я невольно вздрогнула. Как же я раньше не замечала этого, как пропустила его презрение, граничившее с безумием. И главное, за что? Что я такого сделала? Посмела стать другой? Не такой, как все женщины рода Монрой? Мечтала и делала все для того, чтобы мечта сбылась. Так разве за это стоит ненавидеть? А сейчас решился? Я бы показал тебе, на что решился, да приказа не было. Ах да, ты только по приказу действуешь, не удержалась я от колкой насмешки. Знала, что рискую, но братишка сам напросился. Глава рода Монры и твой глава требуют, чтобы ты немедленно вернулась домой, задрав нос, заявил Тиан. У меня нет дома, напомнила ему. «С того самого дня, когда я отказалась быть пешкой в руках твоего отца. У меня нет ни дома, ни семьи. Ничего. Так что требовать от меня чего-либо вы не имеете никакого права». Главе стало известно, что вы нашли с Хоторном некий артефакт, который принадлежал одной особе из прошлого. Ориэль Монрей Хоторн. Ее звали так. И скрывать правду больше нет смысла. Еще одна перебежчица в стан врага. «Мы не враги», — упрямо произнесла я. «Мы все боремся против тварей бездны, а не друг против друга». «Когда же вы с дядей поймете это?» «А когда же ты поймешь, что они не так хороши, как ты думаешь?» — вдруг произнес Тиан. «Такая же глупая и наивная, как и Ориэль. Она тоже верила в то, что может стать другой, что может приблизиться к величию отца. Пошла на поводу у гордыни и встала во главе уничтожения нашего мира». «Это неправда». «Правда. Думаешь, почему ее имя навеки стерто из нашей хронологии?» «Из-за ее побега из-под венца. Ха! Она со своим муженьком встали во главе темных». «Ориэль лишь хотела помочь», слабо возразила я. Что-то подсказывало, что еще немного, и братец перевернет мою жизнь с ног на голову, выдав новую информацию, до этого никому неизвестную. «Ты никогда не задумывалась, почему были уничтожены и разобраны на куски почти все башни, построенные сыновьями нашего великого предка?» «Нет». Переход был странным и непонятным. Но ведь какая-то логика в нем была, только я ее пока не видела. «Лишь здесь осталась последняя. До нее добраться нам не позволили», — вдруг произнес он. «Степняки строго ее охраняют и берегут, считая своим достоянием». «Это мы их уничтожили?» — ахнула я, внезапно все поняв. «Сами уничтожили башни. Но зачем?» «Затем, чтобы прошлое вновь не повторилось. Хоторны уже однажды пытались уничтожить купол своей темной кровью, и это едва не разрушило наш мир. Столько светлых погибло, чтобы исправить тот урон, который они нанесли своими экспериментами». «Ты не...» «Прекрати оправдывать их, Айрин!» — вскричал Тиан. «Хоторны! И только Хоторны виноваты в том, что купол ослаб! Что твари бездны смогли пробивать трещины, попадая в наш мир, уничтожая людей и дома, убивая наших сородичей!» Я молчала. Все это я уже слышала, причем неоднократно. Только почему должна была верить? Где доказательства? «Если ты допустишь Хоторна с артефактом в подвалы башни, то купол падет». «Ты лжешь!» «Не веришь, да?» «Хочешь доказательств?» Издевательски хохотнул Тиан. «Хочешь знать, для чего нужен артефакт?» Я снова не проронила ни слова, знала, что брат сейчас все расскажет. «Все сторожевые башни связаны друг с другом. Ты «Знаешь это. Отец должен был рассказать, хотя ты могла пропустить информацию мимо ушей. Тебя же никогда не заботил наш мир. Лишь удовлетворение собственных желаний только. Я помню!» — огрызнулась в ответ. «Слишком неприятно все это выслушивать от человека, которого считала родным и близким. Незримая нить светлой силы идет от одной к другой. Именно для этого они и были созданы столетия назад, чтобы помочь выстоять, напитать магией. Хоторны хотят перекрыть светлую магию и напитать каналы темной силой, гибридом светлой и темной магии. Это ведь из-за тебя наследник темных стал гибридом?» «Да», — ответила я, но о том, что сама была им, говорить не стала. «А теперь представь, что будет, когда темная магия отравит башни. Представила? Мы останемся без защиты, все как один. Тварям бездны даже стараться не надо. Мы сами откроем им путь в наш мир». В словах Тиана была правда. И я бы обязательно поверила, если бы сама лично, собственной кровью, не запечатала трещины, легко и играючи, без длительных изматывающих заклинаний, просто коснувшись. Разве это не чудо? Я не сомневалась в том, что и дядя, и Тиан были уверены в своих словах, но это не значит, что все правда. Если бы они только видели, на какие чудеса способна смешанная кровь. Если бы я только могла их переубедить и доказать, что они не правы. Если все так серьезно и опасно, и от нас зависит жизнь всего мира, то почему глава рода послал сюда лишь тебя? Крайне глупо рассчитывать, что ты сумеешь нас переубедить и остановиться. Тиан вдруг рассмеялся. «О нет, отец не столь беспечен. В мои обязанности лишь входит отвлечь тебя», — вдруг самодовольно заявил брат, — «заболтать, пока остальные разбираются с Хоторном и другими. И у меня получилось». «Ты такая доверчивая дура, сестренка!» «Что?» — ахнула я, бросаясь к окну. В ту же секунду меня отбросило назад силовое поле. Но я успела разглядеть сотню сильнейших светлых магов, мощь и сила рода Монры, которая сейчас была направлена против нас. Мы угодили в ловушку. Прав был Питер. Дядя все понял и поймал нас в свои сети. «Ну что?» — издевательски протянул Тиан, который уже не пытался скрыть своего злорадства. «Вы оказались не такими умными, как считали». В этот момент башня вдруг дрогнула, словно под землей произошел мощный толчок. Я каким-то чудом успела схватиться за оконный проем, пытаясь удержать равновесие. Тиану уже повезло меньше. Он дернулся и почти сразу рухнул на колени, громко выругавшись. Попадали на пол стакан и графин с водой, разбиваясь на десятки осколков. Не устояла и ваза с крохотными степными цветами. Некрасивая изогнутая трещина пошла по стене, скрывшись за потолком. Множество мелких камешков упало на пол, следом осела пыль. «Что произошло?» — ахнула я. Грянул еще один толчок, но не такой сильный, как первый. Брат снова выругался. «Хоторн добрался до подземелья». «Что?» А в следующее мгновение над нашими головами раздался страшный треск, природу которого знал каждый. Только в этот раз он был намного мощнее и страшнее. «Купол! Он разрушается!» — вскричал Тиан, с трудом поднимаясь. «Хоторн все-таки уничтожил его. Прорыв! Мы погибли!»